Ковицкий секунду подумал. «Много чести им будет. Нечего. Они же об этом не узнают, судья. Я не к тому, чтобы пугать вас, но они собрались там, говорят о вас. У них микрофоны, усилители и всякое такое. Смотри-ка ты», — сказал Ковицкий. «А что бывает, когда препятствуют администрации? Они слыхали? Думаю, они знают только, как устраивать беспорядки, но это они умеют хорошо. Что ж, спасибо, Брюси», — улыбнулся Ковицкий и обернулся к Киллиану. «Помните, как я гнал вас из своего лифта? Даже забыл теперь, почему вы в нем оказались». Киллиан улыбнулся и кивнул. «Вы не хотели выходить, и я сказал, что оштрафую вас за неуважение. А вы сказали, неуважение к чему? К лифту? Помните?» «Я-то помню, судья. Это ж вы не сомневаетесь, только я надеялся, что вы забыли. А знаете, что меня разозлило? Что вы были правы. Вот это меня и разозлило. Еще прежде, чем лифт дошел до первого этажа, в нем уже слышался мощный зынь сигнала тревоги. «Господи, какой болван тревогу-то включил!» — пробормотал Брюси. «Кого они собираются поднимать? Весь личный состав и так уже на ногах». Ковицкий вновь помрачнел. Покачал головой. «Какой же он маленький, этот костлявый лысый старичок в необъятной черной мантии, стиснутый в душном лифте. Они не понимают, что натворили. Ничего не понимают. Я же им друг, единственный, кто им друг». Когда дверь лифта открылась, сигнал тревоги этот зынь стал оглушительным. Все вышли в небольшой вестибюльчик. Одна дверь вела на улицу, другая — в коридор первого этажа островной цитадели. «Как думаете отсюда выбираться?» — крикнул Шерману Брюси. Ответил Куигли. «У нас машина. Правда, где она, бог ее знает. Этот шофер так испугался, что еще на подъезде чуть со страху не помер». «И где же он должен вас ждать теперь?» — спросил Брюси. «У входа с Уолтон-авеню. Но, насколько я знаю, этих... они не иначе, как уже на полпути в Канди». «В Канди? Это город такой, на Цейлоне, откуда он родом. Город Канди. Чем ближе мы подъезжали к зданию, тем упорнее он распространялся об этом своем Канди. Это город так называется». В этот миг Брюси, выпучив глаза, заорал. «Эй, судья!» Ковицкий направлялся к двери, которая вела в коридор. «Судья, не ходите туда! Их там полно!» Еще Шерман рванулся к двери и побежал за удаляющейся фигурой в черном. Голос Киллиана. «Шерман! Куда вас к дьяволу несет?» Голос Куигли. «Шерм! Господи, боже мой!» Шерман был уже посреди широкого мраморного коридора, который полнился звоном тревоги. Ковицкий шагал впереди. Полы его мантии раздувались. Он походил на ворона, набирающего высоту. Чтобы догнать его, Шерману пришлось перейти на рысь. Кто-то бегом опередил его. «Брюси! Судья! Судья!» Поравнявшись с Ковицким, Брюси попытался ухватить его за левый локоть. Шерман был уже рядом. Ковицкий сердито стряхнул руку пристава. «Судья! Куда же вы? Что же вы делаете?» «Надо им объяснить!» — отозвался Ковицкий. «Судья, они же убьют вас! Надо им объяснить!» Оказалось, что и другие устремились следом, бегут с обеих сторон, догоняют и жирный пристав, и Киллиан, и Куигли. Все, кто был в коридоре, остановились, смотрят, не могут понять, что происходит, почему так разъярился этот низенький судья в черной мантии, почему его спутники бегут за ним и кричат: «Судья, не надо, не надо!» Послышались выкрики: «Это он! Гад, тот самый! Зынь!» Звон тревоги бил по ушам. Всех без разбора. Брюси вновь попытался удержать Ковицкого. «Пустите мою руку!» — рявкнул Ковицкий. «Это мой приказ, Брюси!» Чтобы не отставать, Шерман снова пустился рысью, держался на полшага позади судьи. Остро вглядывался в лица встречных. Вот, вот, еще, еще. Они завернули за угол, очутились в громадном конструктивистском холле, примыкающем к террасе, выходящей на 161-ю улицу. В холле было 50 или 60 зевак с горящими от восторга и возбуждения лицами. Все смотрели в сторону террасы. Сквозь стеклянную дверь Шерман увидел скопление людей. Ковицкий подошел к дверям, отпахнул перед собой одну створку и подождал. «Не выходите, судья!» — крикнул Брюси. «Я прошу вас!» В центре террасы стоял микрофон на стойке, как будто это концертная эстрада. У микрофона высокий негр в черном костюме и белой рубашке. Вокруг толпились люди, как черные, так и белые. Рядом с негром белая женщина с жесткими светлыми сидеющими волосами. Толпа, состоявшая из черных и белых, занимала террасу и ступеньки, ведущие на нее с двух сторон. Судя по шуму, на главном крыльце и тротуаре 161-й улицы собрались сотни, а может, тысячи людей. Тут Шерман понял, кто этот высокий человек у микрофона. Преподобный Бэкон. Он говорил с толпой, ровным, хорошо поставленным баритоном, и каждое его слово звучало так, словно это очередной решительный шаг судьбы. «Всей душой мы были преданы обществу, его властным структурам, и что мы имеем?» В толпе гул, сердитые выкрики. «Мы верили их обещаниям, и что мы получили?» Взвизги, стоны, крики. «Мы верили в их правосудие. Нам говорили, что правосудие не взирает на лица, что Фемида слепа, что она беспристрастна, да? Что эта женщина не видит различия в цвете кожи. И кем же эта слепая женщина оказалась? Как ее имя? Какую личину она надевает, когда предается своим лживым расистским игрищам?» Крики, уханье, вопли, кровожадные призывы. «Мы знаем эту личину и знаем имя. Майрон Ковицкий!» Снова вопли, улюлюканье, хохот, выкрики, переходящие в оглушительный вой. «Ковицкий!» Вой переходит в рев. «Но мы можем подождать, братья и сестры. Мы способны ждать. Мы долго ждали, и идти нам больше некуда. Мы подождем. Подождем, когда прихвостни власти покажут нам свои лица. Сейчас он там, вон там!» Лицом Бэкон остался повернут к толпе и микрофону, но руку с указующим перстом отбросил назад в сторону здания. Он знает, что здесь собрались люди, потому что он-то вовсе не слеп. Он живет на этом островке страха среди могучего людского моря, зная, люди и правосудие ждут его. И ускользнуть ему не удастся. Толпа заревела, а Бэкон на секунду наклонился в сторону, и сидеющая женщина что-то прошептала ему на ухо. В этот момент Ковицкий распахнул перед собой обе стеклянные створки. Его мантия раздувалась, как огромные черные крылья. «Судья, ради бога!» — Ковицкий остановился в проеме, придерживая широко расставленными руками створки дверей. Мгновение. Другое. Руки упали. Вздувавшиеся крылья мантии обвисли вокруг хрупкого тела. Он повернулся и шагнул обратно в холл. Он шел, опустив голову, и вполголоса бормотал. «Их единственный друг, единственный друг!» — глянул на пристава. Ладно, Брюси, пойдемте. Нет, как же так? Нет, нет, судья! Вырвалась у Шермана. Не отступайтесь! Я пойду с вами! Ковицкий резко обернулся к Шерману. Явно он до последней минуты его не замечал, свирепо нахмурился. Какого дьявола? Не отступайтесь! Повторил Шерман. Не отступайтесь, судья! Ковицкий молча посмотрел на него. Увлекаемые Брюси, они все вместе уже шли скорым шагом по коридору. Народу в коридорах прибавилось. Какой сброд! Это Ковицкий, Ковицкий, это он, тот самый. Выкрики, злобный вой, зынь! Тревога надрывалась звоном, он несся по всем коридорам, отдаваясь от мраморных стен. Какой-то мужчина постарше, не из демонстрантов, подошел сбоку, преграждая путь Ковицкому, ткнул в него пальцем и сразу в крик «Вы!» Но Шерман кинулся к нему с воплем «А ну, проваливай!» Мужчина отпрыгнул, не успев закрыть рот. Какое испуганное лицо! Вот-вот! Еще, еще, еще врезать ему кулаком под дых, разможить нос, вышибить каблуком глаз. Шерман оглянулся на Ковицкого. Ковицкий смотрел на него, как на умалишенного. Так же смотрел и Киллиан, и оба пристава. «Вы что, спятили?» — рассердился Ковицкий. «Хотите, чтобы вас убили?» «Судья», — ответил Шерман, — «это неважно. Неважно. И улыбнулся. Почувствовал, как вздернулась, обнажая зубы, верхняя губа. Из горла вырвался хриплый, безумный смешок. Без вожака толпа в коридоре неуверенно расступалась. Шерман всматривался в лица, словно расстреливая их на ходу взглядом. Сердце его полнилось страхом и восторгом. Еще, еще. Маленький отряд, сохраняя боевой порядок, отступал по мраморным коридорам.